Глава третья. Они в двух переходах от Экбатаны, о великий. Гонец в запыленном плаще склонил голову. Когда-то в молодости могучий и стройный, но со временем погрузневший Штумегу стоял к нему спиной, опершись огромными кулаками на массивный мраморный стол. Когда речь шла о новостях, царь царей не требовал от посланцев и послухов исполнения ритуалов почтения. Достаточно было не поднимать взгляд на владыку. Это там, в тронном зале, в петроте нарядов, в золоте мраморе колонн, где все эти мелкие князьки и царьки заискивали перед ним, готовы лизать подошву его обуви, ему требовалось проявление беспрекословной покорности. Здесь от приносящих вести и тех, кто помогал принимать ему решения, требовалось другое — верность. А верных не следует унижать, заставляя каждый раз ползать перед ним на коленях. «В двух переходах», никому не обращаясь, эхом повторил Иштумего. Властитель многих земель и царств последние 2 месяца был угрюм. Его не переставали угнетать смутные страхи и не менее неприятные размышления. Чем ближе была его дочь, носящая в чреве его внука, которому суждено занять его трон еще до того, как он отправится держать суд у Чинвара, тем мрачнее он становился. Предсказание было неумолимо. Царствовать будет либо он, либо его внук. Арбако. Он наконец-то смог оторваться от тяжелых мыслей. Отправь им навстречу 500 всадников. Нет, отправь 1000. Пусть моих воинов будет больше, чем персов. О, великий! Дерзнул встреть вестник. Прости, но твоих воинов и так больше, чем персов. Иштумего обернулся. Подробней. На 300 персов приходится 1000 всадников царя царей, пояснил гонец. Сколько? 1000. Иштумего рассвирепел. Мой зять отправил с Манданы и половину воинов, что оставлены мной в Пасаргадах. С чего этот теленок так осмелел? Кем он себя возомнил? Это нам на руку, неожиданно произнес Арбако. «Что ты сказал?» Царь в ярости развернулся к нему. «Повтори. Я сказал, что это нам на руку». Первый военачальник Мидии остался невозмутим. Иштумего некоторое время смотрел на него с бешенством. Прошло не меньше минуты, прежде чем он успокоился. «Ты хочешь сказать?» Преодолеваясь, я процедил он сквозь зубы. «Что оставшаяся часть сможет пресечь мятеж персов, приди в голову Камбуджи такая мысль?» «Не сможет», — безразлично ответил Арбако. «И даже останься там, и эта 1000 не смогли бы. Будет лучше, если ты и оставшихся вернешь». Иштумего фыркнул. «И предоставить персов самим себе?» «Мы можем себе это позволить». «С чего ты так решил?» «Когда носят твои верные слуги, коих я заслал в Пасаргады, зять твой, Камбуджи, который зовется теперь Камбизом, не то что не посмеет, даже не подумает». «Поясни», — уже остыв, потребовал царь. «Его ближайшее окружение хоть и всячески подталкивает к войне с тобой, но он достаточно умен, чтобы не допустить этого. Он беспомощен, и на троне держится только благодаря браку с твоей дочерью. Ты был мудр, когда поддержал его. Камбиз — не его покойный отец. Слишком слаб и мягкотел, предпочитая медийские наряды боевым курткам персов». Он замолчал, давая возможность господину переварить его мысль. Иштумего подошел к окну и посмотрел на начинавший зацветать дворцовый сад. «Продолжай. Эти воины пригодятся в другом месте», — совсем уже по-деловому докладывал Арбако. «В Бактрии и на границе с Лидией. Там неспокойно. А еще...» Он сделал многозначительную паузу. «Лучше всего оставить их здесь». Царь с удивлением посмотрел на него. «Амдараеш и вся эта свора наверняка что-то замышляет. 2000 воинов не будут лишними». «Эти всегда что-то замышляют», — согласился с ним Иштумего. «Но вряд ли на что решаться». «Да». «Пока ты держишь их возле себя». Эта мысль принадлежала ему, хотя царь царей был убежден. Идея удерживать мидийских князей и правителей завоеванных земель рядом с собой, лишь изредка отпуская, вызывая в Акбатаны кого-то из их соседей, чтобы не сговорились, возникла в его голове. «Тогда пусть будет 3000 всадников», — распорядился Иштумего. «Пусть персы видят, что я могу позволить себе послать навстречу дочери такое войско. И отправь самых лучших». С последнего его визита ничего не изменилось. Как и в тот раз, Тарш не мог отказать себе в удовольствии помечтать, мысленно представив себе взятие Экбатаны. Вот он сбивает прощой неосторожно высунувшегося лучника, и тот исчезает с пробитой головой. Нет такого шлема, который спасет отпущенного с огромной скоростью снаряда. Стрелок мертв. Вот он лезет по лестнице, попутно уворачиваясь от летящего сверху камня, который сбивает карабкающегося следом за ним воина, и тот падает вниз, ломая шею. Принимает на щит брошенный дротик, и сабли отмахивается от нацеленного в грудь копья. Выскакивает на куртину и оказывается зажатым с трех сторон. Удары сыплются отовсюду. Ему необходимо продержаться всего несколько мгновений, и вот уже рядом с ним еще один щит, еще одна сабля. Потом... Это если повезет. А о том, что может не повезти, воин думать не должен. Но можно поискать и другие способы взятия твердыни. Из 300 персов в город въехали 40. Во дворец вошли только 6, наиболее представительные, и Тарш в их числе. Прочие стали лагерем в километре от главных ворот. С ними осталось приехавшие с ними 1000 медян. Охранять. Паланкин поставили на землю. Подушка, дорожка, все как полагается. «Отец!» — едва откинулся полог, воскликнула Мандана. Иштумего вышел навстречу в сопровождении 12 важных сановников в нарядах, которые Тарш, неплохо разбирающийся, несмотря на всю свою нелюбовь к подобным одеяниям в их стоимости, оценил в дюжину всадников, экипированных и снабженных всем необходимым для похода. Самым печальным в этом было то, что теперь придется рядиться подобно этим щеголям, чтобы лишний раз не вызывать их неприязнь. «Отец!» — повторила она, довольно проворно для непраздной, выбравшись из носилок и, не дожидаясь помощи служанок, бросилась в объятия родителя. Сколько уж было в этом искренности, а сколько лицемерия, Тарш не знал. Но, судя по сентиментальному лицу Иштумего, заподозрил Мандану в способности вить из него веревки. «Дочь моя!» Грозный властелин, с величайшей осторожностью взяв ее головку, лежащую на его могучей груди, повернул к своему лицу. «Дочь моя!» — повторил он, нежно коснувшись губами к ее лбу. «Как ты? Не устала ли в дороге?» «Устала, отец. Очень устала. Но безмерно счастлива видеть тебя». Она вновь уткнулась в его грудь, зарывшись в складках его дорогих одежд. «Спокоен ли был путь твой сюда, радость глаз моих?» С заботой в голосе вызнавал любящий отец. «В окружении твоих непобедимых воинов я всегда буду в безопасности». «Идем же скорее в дом, в котором ты родилась и выросла. Твоя сестра тебя ждет. Заодно познакомишься с племянником. В твое отсутствие она вышла замуж и родила, хвала огню, дающему свет, мальчика. Ты...» Он прикоснулся пальцами к ее большому животу. «Я слышал, тоже обещаешь подарить мне внука». «Повитуха говорит, будет мальчик», — стыдливо пряча глаза, сказала Мандана. «Надеюсь, это правда». Иштумего как-то уж совсем печально взглянул на дочь. Но она, радуясь своему возвращению, не обратила на это внимания. Зато отметил Тарш. Правда, он счел это проявлением излишней чувствительности, мало вязавшимся с обликом грозного владыки. Царь царей сдал за последние 3 года после последней их встречи. Бремя власти, оно тяжело. А уж если ты властелин таких пространств, что раскинулись от границ Лидии до Согдианы и Инда, подавно. Чем дальше от Экбатаны, тем своевольнее ведут себя князья, то и дело норовя возомнить себя независимыми правителями. Да и здесь, в сердце империи, найдется немало кто хотел бы воткнуть Акинак в спину. Тут и своим близким доверять не приходится. Всяк норовит цепиться в горло, чтобы потом занять твое место, после чего также бояться и подозревать всех и вся. Наверняка и его новый зять Спитам не был исключением. Хотя за этим потомком пророка, скорее всего, стояли другие, и их пока устраивало положение вещей. Пока устраивало. Отец с дочерью уже пошли было в покое, как Иштумегу неожиданно обернулся, будто что-то припоминая. Внимательно осмотрел представителей камбиза. «Я гляжу, кое-кто из персов до сих пор уподобляется пастухам». И уставился на Тарша. Мандана проследила за взглядом отца и поняла, о ком он говорит. «Ты будешь смеяться, но он и есть сын пастуха». «Что тогда он делает в свете моей дочери?» Сурово спросил Иштумегу. «Или у твоего супруга не нашлось более достойного мужа сопровождать тебя?» «Отец!» — примирительно ответила Мандана. «Ты не слышал, как он поет. Заодно это ему можно простить его низкое происхождение. К тому же он и в прошлый раз сопровождал меня. И ты не прав. Он многому научился». «А что до одежд?» Она взглядом смерила перса с головы до ног. «Думаю, он просто не успел переодеться». «Да, тот-то мне показалось знакомым его лицо». «Прости его». Ладошка дочери легла на грудь отца. «Мне кажется, что он не безнадежен. Это самый доверенный человек моего мужа», — еле слышно добавила она. «Может, мне еще и одарить его?» — поморщился Иштумегу. «Прекрасная мысль, отец». «Что ж, раз моя дочь считает тебя достойным, я награжу тебя. Как твое имя, перс?» «Его зовут Тарш», — вместо него ответила Мандана, за что заслужила вопросительный взгляд отца. «Просто Тарш?» «Он не носит второе имя. Но потому как он владеет оружием, можно предположить, что в нем течет благородная кровь». «Иногда и чер неплохо владеет оружием», — скептически заметил Иштумегу. «Только хочу знать, откуда тебе все это известно?» «Я потом тебе все расскажу», — хитро улыбнулась Мандана, беря отца под руку. «Идем, покажешь мне племянника». «Хорошенький». В голосе тетки слышалось раздражение. Аметис, ее младшая сестра, почувствовала это и сделала движение, будто прикрывала дитя от дурного глаза. Сестры и раньше, соревнуясь друг с другом за любовь отца, не очень-то и ладили. И теперь, когда, по всей видимости, претендентом на трон стал муж Аметис Спитам, ревность могла перерасти в открытую неприязнь. «Спитак», с гордостью и оттенком торжества, представила мать годовалое дитя. И, соблюдая вежливость, сама поинтересовалась. «Ты, говорят, тоже мальчика принесешь?» «Повитухи сказали, определенно будет мальчик», — скрывая зависть, ответила Мандана. «Будущий царь Аншана», — с долей яда в голосе Аметис поклонилась животу сестры. Сестра сделала то же самое в сторону колыбели. «Да», — нежно улюлюкая с малышом склонилась над люлькой мать. «У нас будет братик. Да, Спитак? Он будет хорошим и будет нас любить. И мы тоже будем к нему милостивы». Мандана готова была придушить голыми руками и мать, и дитя. «Пока ее не было, этот интриган, главный мобед, подсунул отцу для сестрицы муженька из своих. Эти святоши утверждали, что Спитам — прямой потомок пророка. Может, это и было правдой, только Мандане от этого не легче». Теперь маги наверняка станут влезать во все дела царя, проталкивая на все места своих людей. Может статься, что и Иштумегу им станет не нужен. И зачем она согласилась выйти замуж за перса? Могла бы попробовать уговорить отца. Аметис решила подсластить горечь своих слов. «Когда ты будешь рожать, я буду молиться о Нахите, а Спитам обещал принести в жертву самого большого быка, чтобы твой малыш был, как наш отец, крепок телом». «Спасибо, сестрица», — искренне поблагодарила Мандана, и, поскольку речь зашла о родах и здоровье малыша, не рискнула съязвить. «Дозволь я тебя поцелую». Они сердечно обнялись. «И я хочу, чтобы ты знала», — совсем уже тепло прошептала Метис. «Мы одна семья». Таршу выделили отдельную комнату. Небольшую, но для одного вполне достаточно. В самом дальнем крыле дворца. Отсюда будет сложновато следить за сыном Камбиза, но он рассчитывал что-нибудь придумать, и Мандане в его планах отводилась не последняя роль. Остаток дня и всю ночь он провел в одиночестве. Ману и других соплеменников расселили раздельно. Сделали это наверняка предумышленно, но телохранитель еще не родившегося наследника Аншана не переживал по этому поводу. Рано или поздно он останется здесь совсем в одиночестве. Придется обзаводиться связями с местной знатью самостоятельно. Конечно, это будет непросто. Подходящей родословной он не обладал, вдобавок отказался от имени отца. Чтобы перс, да и не только перс, пошел на такое, требовалось что-то особенное. К примеру, если отец покрыл свое имя позором. Хорошо еще, что Таш был богат, да и Камбис выделил ему значительную сумму и даже указал, у кого в Акбатанах он мог бы занять под честное слово царя. Что до происхождения, то нередки бывали случаи, когда безродный воин благодаря доблести становился царем. Взять того же Ахамена. Утром ему прислали раба. «Господин?» Невольник склонился так низко, что Таш озаботился состоянием его поясницы. «Мне велено прислуживать тебе и сопровождать везде, куда бы ты ни пошел». «И куда же я тебя поселю? Мне и одному здесь тесно». «Я могу спать у двери, господин», — невозмутимо ответил раб. «Да». Таш оглядел пришедшего. Легкая накидка, опоясанная простой веревкой, мало подходила для ночлега на каменном полу. «Ладно, там разберемся. Ты мне вот что скажи. Каковы здесь порядки?» «Для этого придет наставитель, господин». «Что за наставитель?» «Личный раб царя. Он расскажет господину обо всех церемониях, подлежащих исполнению». «Это будет кстати. Когда же он явится?» «Мне приказано передать господину, что наставитель явится в полдень». «Подождем». Таш лег обратно на кушетку. «Можешь сесть». Он указал на циновку в углу. «Я постою, господин». «Будем считать, что я тебе приказал», — отмел возражение Таш. «Родом откуда?» «Я раб от рождения, господин», — ответил раб, садясь. «Так, давай условимся. Когда мы наедине, ты будешь напоминать мне, что я твой господин, через раз». «Нет, через два на третий. Понял?» «Да, господин». Таш поднял палец. «Так нам будет проще разговаривать». «Господин желает поговорить?» — осведомился невольник. «Ты хочешь, чтобы я тебя побил?» — улыбнулся Таш. Ему требовалось наладить контакт хотя бы с кем-то. Зачастую через прислугу можно выведать куда больше, чем поведают самые важные сановники. Он знал это по себе. «Сколько ты хочешь за этого мальчишку?» Покупатель был небогат. Это было видно и по одежде, и по манере держаться, хотя он старался напустить себя вид посолидней. Так легче сбить цену. Выделенный для продажи мальчика мужчина показал 4 пальца. Цена минимальная. Глаза посетителя загорелись. Он готов был заплатить 7 и даже 8, но решил все равно поторговаться. 3. Сказал он, брезгливо сморщив лицо. «Какой-то он у тебя!» В воздухе был начертан пространный символ. Представитель суда старейшин качнул головой и вновь показал 4 пальца. «Да за 4 я могу купить юношу, а этого еще откормить нужно!» Мужчина молча повторил знак. Суд присудил продать преступника за 4. В такую сумму обошлись похороны его родителей. Меньше принести продавец не мог, а завышать цену не позволял закон. Сам мог сесть рядом. Тарш их не слушал. Перед глазами все время всплывал образ матери. Он видел ее улыбку, такую редкую при жизни, оттого и такую желанную. Иногда ему казалось, что он чувствует прикосновение ее ладони к его волосам, чувствовал тепло дыхания и слышал звук ее голоса. Он больше не плакал. Все слезы остались там, у постели мертвой. Они закончились, когда пришел Тазур. Кончились вместе с его местью. Дальше была пустота. «Что ж ты такой несговорчивый?» — закипал покупатель. Он так не привык. На базаре требовалось торговаться. ну или хотя бы нахваливать свой товар. Продавец не делал ни того, ни другого. Ты будешь сидеть с ним до того, как с неба прольется расплавленный металл, и все праведные отправятся прямиком в рай. 4 пальца. Тьфу на тебя. Я ухожу. За этого мальчишку никто и 2 не даст. Последний раз предлагаю 3. 4 пальца. «А-а-а!» — взревел покупатель. «Чтоб тебя унесли, девы! На, подавись!» Надлежащие к уплате 4 монеты легли у ног продавца. «Я забираю его!» Мужчина все так же молча подобрал кругляши и передал конец веревки, лежавшей на шее мальчика, в руку посетителя базара. Поклонился и, не глядя на бывшего общинника, пошел прочь. Нет, гос... Нет, вовремя спохватился собеседник. Твое имя. Таш заметил, как он загнул палец. Кассис, немного испуганно представился раб. Ты будешь звать раба по имени, господин? Второй палец спрятался в ладонь. Это недозволено. Здесь это не принято, господин. Таш рассмеялся. Ладно. Хочешь считать? Считай. «Но если ты ошибешься, я тебя поколочу». Кассис испуганно взглянул на него. «Шучу, шучу, не бойся. Кто твои родители? Только говори обстоятельней, а то мы будем беседовать до прихода, как там его, наставителя. И так ничего и не выбеседуем». «Отец родом из Гиркани, а мать армянка. Оба тоже по рождению». «Ты знаешь, живы ли они?» Раб не понимал, к чему эти расспросы, но его новый хозяин желал знать, и этого было достаточно. «Не знаю. Меня продали сюда 10 лет от роду. Но, думаю, да. И хозяин — человек добрый». Тарш кивнул. Ему тоже было 10, когда его продали. Только родители были мертвые. Мама. Кто его настоящий отец, он не знал, а встретил бы, тогда и тот разделил бы судьбу Тазора. «Ты, наверное, не понимаешь, к чему я все это спрашиваю. Так ведь?» Он остановил Кассиса, намеревавшегося это подтвердить. «Так, я здесь один, и, по всей видимости, останусь здесь надолго. Я хочу знать, кто тут кто. И вообще, мне нужен собеседник и друг». «Но я раб!» — изумился Кассис. Его хозяин ухмыльнулся. «Ты, кажется, забыл добавить господин». «Прости, господин». Раб подскочил и согнулся в поклоне, готовый быть побитым. «Сядь уже», — обессиленно сказал Тарш. «Сядь и успокойся. Пока мы одни, совсем не обращайся ко мне, господин. И не кланяйся по каждому поводу. Мне это не нужно». «А нужно. Я хочу увидеть обстановку твоими глазами». «Глазами раба? Почему бы нет? Раз у тебя глаза иные, нежели у меня». «Я не знаю». «Такие же. И руки-ноги тоже. Тебе просто не повезло. Поэтому ты раб». Кассис задумался. «Я не потребую от тебя ничего такого. Просто ты мне будешь рассказывать, кто с кем в каких отношениях. Не думай, что это какая-то тайна. И потом, все останется между нами. В долгу не останусь. Так пойдет?» «Хорошо», — неуверенно согласился слуга. Предложение было более чем странное, но и отказывать господину он не смел. «Тогда рассказывай». «Прости», — Кассис замялся, — «я не понимаю, что ты хочешь знать». Тарш видел, что раб чувствует себя неуютно. «О, извини. Я должен был представиться, а вместо этого принялся задавать дурацкие вопросы. Тарш». Он приложил ладонь к груди. «Так ко мне и обращайся. Сам понимаешь, здесь и наедине». «А знать я хочу все, о чем слуги говорят между собой. Ты же разговариваешь с другими рабами?» «Да». «Вы же обсуждаете хозяев на кухне или еще где?» Кассис с испугу вжал голову в плечи. «Обсуждаете, обсуждаете, я точно знаю. Вот эти сплетни мне и расскажи. Только избавь меня от подробностей жизни рабов. Меня интересует хозяева. Давай, начни с последних слухов». То ли Кассиса польстило, что господин обращается к нему почти как к равному, то ли был болтлив, а может и накипел где-то внутри. Только открыв рот, остановиться он уже не мог. «Ты же, господин, один из тех персов, что привезли дочку Иштумегу. Так вот, поговаривает, что назад она не вернется». «Почему?» — аккуратно подтолкнул его Тарш. «Об этом он и без него догадался, но все же подтверждение лишним не будет. Поговаривает это все из-за внука, который еще не родился. А повелел ему...» — Кассис перешел на шепот. «Повелел ему так поступить Фаракш». «Кто это?» «Ты не знаешь, кто такой Фаракш? Ты же перс». «Перс не перс, а не знаю. Объясняй». «Фаракш — главный мобед. Это он сосватал владыки Спитама. А еще он толкует все его сны». «Серьезно? И что же это за сны?» «Говорят...» Кассис настолько осмелел, что подсел на лежанку Тарша. «Мандана должна родить нового владыку вселенной». «А вот это уже серьезно. За одну эту подробность можно отдать золотой, на который Кассис не только выкупит себя, если отпустит, конечно, но и жить какое-то время». В глазах раба вспыхнула гордость, ведь он мог кого-то посвятить в тайну, ставшую ему известной. И не кому-нибудь, а господину. А то, что за подобные речи его запросто могли подвергнуть пытке, хвала огню в его голову пока не приходила. Тарш мысленно похвалил себя. «И что, Мего?» Он скучающим тоном принялся допытываться подробностей. «Как что?» — удивился Кассис. «Ведь наследником трона он назначил мужа своей младшей дочери в обход старшей». «Почему?» «Потому что муж Манданы перс. А как это может быть, чтобы перс владел Мидией?» «А Спитам медианин?» «Не совсем». Тарш, недоумевая, сдвинул брови. «Он маг. Фаракш убедил царя, что он прямой потомок пророка. Вот он и решил породниться с магами». «Теперь объясни, кто такие маги. Они медиане?» «Я не знаю. Знаю лишь, что лишь они могут стать мобедами». «Это племя или род?» «Кто говорит племя? Кто какие-то особенные люди? Но в храмах огня служат только маги. Больше никто». «Так они медиане или нет?» «Вроде как медиане», — пожал плечами Кассис. «А вроде как нет». «Тогда зачем Иштумегу с ними решил породниться, да еще и трон передать?» «Так они же против Амдараеша и тех, кто с ним». «Амдараеш он кто?» «Это самый богатый вельможа в Мидии». Удивился Кассис тому, что собеседнику незнакомо это имя. «Его табуны неисчислимы, а из рабов можно создать целую армию». «Армию», — ухмыльнулся Таш. «Это из таких, как ты. Ты умеешь обращаться с оружием». «Нет, господин». Едкое замечание хозяина поставило раба на место. Он встал с кушетки и поклонился. «Прости, я не хотел тебя обидеть». Это «прости» вернуло все назад. Кассис, окрыленный таким отношением, снова принялся откровенничать. «Сокровищница его полна золота и драгоценных камней», — нараспев восхвалял богатство Амдараеша раб. «Он богаче самого Иштумегу». Но тот Кассис сменил тон на более скептический. «Только, думаю, вранье это». «С чего ты решил?» — улыбнулся Таш, полностью с ним согласный. «Будь у него столько золота, это он сидел бы на троне». «А я гляжу, ты достаточно смышлен для раба». «И осведомлен», — похвалил его Таш. «Что еще знаешь об Амдараеше? Он медианин?» «Дед его был из Манны, а бабка — медийка. Его отец воевал вместе с Увахшатрой. Это он собрал богатство семьи, когда был наместником в Арбеле, и теперь у него огромные владения в Харане». «Имя у него под стать богатству. Так он из знатного рода. Чем он так магам не угодил?» «Не признает учение пророка». «А и что Мегу с того, какая печаль?» «Таким, как Амдараеш, вечно мало», — глубокомысленно заметил Кассис. «Они постоянно требуют от царя новых походов, хотят рабов и золота. Правда, он сам вроде заложника во дворце Иштумегу. Но стоит случиться войне, царю понадобятся его воины, и он вынужден будет его выпустить». «И?» «Да только Иштумегу в походы не ходит после того случая». «Ты имеешь в виду историю со скифами, когда он попал в плен?» «Ну да. Но только об этом нельзя упоминать вслух. Ему хватает того, что есть, а этим мало». «И откуда ты все это знаешь?» Одновременно с подозрением и одобрением спросил Тарш. «Я не последний человек в Аншане, И то в первый раз многое слышу. Кухарка на царской кухне рассказывала. Кухарка. Таш расстроился, начиная сомневаться в правдивости услышанного. Все могло оказаться досужими домыслами черни. Ей-то откуда известно? Так ведь... Кассий замялся. Господин не велел говорить о жизни рабов. «Если это не касается дела», — рявкнул собеседник. «Говори, если это имеет значение». «У нее, ну, это... любовь с факельщиком царя. Тот постоянно находится в покоях и штумегу и все слышит, а потом рассказывает ей, а она нам. Скучно ей, вот и болтает». «И просит никому не говорить, так?» Таш усмехнулся. Прислуга никогда не умела держать язык за зубами. А хозяевам и в голову не приходит, что рабы тоже имеют уши, и что самое ужасное – языки, которые они постоянно чешут. «Если когда у меня будут рабы, я обязательно вырву у них эту совершенно ненужную часть тела». «У господина нет рабов?» Кассис был изумлен. «В гостях мне предоставляют таких, как ты, а дома у меня нет». «Нет дома?» «Ты начинаешь задавать вопросы», — осадил его Таш. «Будет лучше, если ты забудешь, как это делается. А вот слушать — слушай, особенно на кухне. И не болтай, особенно про наши разговоры». В дверь постучали. Кассис дрогнул и застыл. Хозяину пришлось ткнуть его в бок локтем, чтобы он опомнился и пошел отворять. За порогом стоял человек в богато расшитой светло-коричневой рубашке с тесьмой, опоясанный широким ремнем с серебряной нитью, таких же, как и рубаха, штанах и в сандалиях. Он с важностью вошел внутрь и поклонился так, словно делал одолжение. Кассис, кланяясь, посторонился. Следом за ним слуга в накидке со свертком в руках. Таш так и остался полулежать на кровати, догадавшись, что пришедший и есть наставитель. «Великий и несравненный царь царей Мидии дарит тебе, чужестранец, свой халат-кафтан в знак своего расположения», — высокопарно заявил учитель манер, сгибаясь в поклоне. «Положи сюда». Решив изображать дикаря, не знающего, как следует принимать царские подарки, Таш указал рабу в накидке на ложе. «Ты должен встать и самолично принять дар с поклоном», — с раздражением указал на оплошность будущего ученика наставитель. «Это что? Я тебе кланяться должен, раб?» Сделанный яростью спросил Таш, намеренно нарушая приличие, чтобы в будущем все ошибки можно было списать на буйный варварский нрав. «Но так полагается», — оторопел человек в дорогой одежде. «Я не кланяюсь рабам», — высокомерно заявил гость царя. «Что еще велел передать мне великий?» «Он приглашает тебя разделить с ним трапезу», — потерянным голосом доложил наставитель. Примечание к третьей главе. Ахемен, первый упомянутый в истории царь Персии. Амдараеш, в переводе с персидского, «Ам» — достойный, «Дараеш» — богатство.